Глава 22. «А что происходит?» «Ну, Салли и Мелиан, они постоянно ругаются. И, по-моему, это все из-за тебя». «А с чего ты так решил?» — изобразил я на своем лице непонимание. «Ирос, я знаю, о чем говорю. Пожалуйста, не прикидывайся недалеким». «Что ты от меня хочешь?» — тяжело вздохнул я. «Я ничего не обещал ни тебе, ни принцессе, ни Алии. Я уже говорила Наким, что у меня есть цель. И эта цель для меня главная. Но моя сестра, она влюблена в тебя». Еще раз повторюсь, посмотрел я на него. «Сейчас мне не до этого. Главное — найти и освободить свою семью, все остальное потом». «Тогда объясни, как ты относишься к Али и Сарендар». «А на кем?» — нахмурился я. «Скажи мне, пожалуйста, почему я должен отчитываться перед тобой?» «И снова повторю. Я ничего не забываю и все помню. Но никаких обещаний я принцессе не давал. И не мог. Насчет Алии это тоже не совсем твое дело, но я скажу. Отношусь я к ней хорошо. И позволь мне самому выбирать, как к кому относиться». Принц слегка растерялся, видимо, не ожидал от меня подобного ответа. «Ты еще что-то мне сказать хочешь?» — поинтересовался я у него. «Извини, Ирос», — наконец заговорил он. «Я все понимаю, но не хочу, чтобы обидели мою сестру». «И я тебя понимаю», — обнадежил я его. «И поверь, обижать твою сестру точно не буду. Но все-таки позволь мне самому решать подобные вопросы. Я ничего никому не обещал». «Или ты считаешь по-другому?» «Не обещал», — неохотно согласился принц. «Но ведь хорошая идея жениться на Мелиан». «А на Ким?» — вздохнул я. «Мы уже говорили на этот счет с тобой. Зачем повторять одно и то же? И да, если ты против наших встреч с сестрой, скажи, я не буду этого делать». «Нет-нет-нет», — поспешно возразил мой собеседник, выставив перед собой руки. «Еще не хватало, чтобы она меня в враги записала». «Ну, тогда, думаю, этот вопрос мы решили». «Ладно, завтра вечеринка, ты что планируешь делать?» «Я так понимаю, что начнешь свой и ректора план в жизнь притворять? И как нам тебе помочь?» «Да особо помощи-то и не надо», — пожал я плечами. «На вечеринке на меня не нападут, это будет позже, так что просто развлекайтесь». По-моему, принц что-то еще хотел сказать, но сдержался. На этом мы расстались. Я отправился к себе, решив не забивать голову этим разговором. Анакима я прекрасно понимал, как и Мелиан, но их планы не пересекались с моими. На следующий день на завтраке выяснилось, что занятия будут до обеда, после чего состоится та самая вечеринка. Девушки были явно в возбужденном состоянии, и, о чудо, принцесса Салли даже не спорили между собой. До обеда была монстрология и зельеварение. Оба предмета, на которых можно было хорошо подремать, что я и сделал. Ну а что мне слушать на тех уроках, по которым я, наверное, и сам мог бы лекции читать? Но прилежанию Алана можно было только позавидовать. Мой друг как губка впитывал в себя знания, слушая лекции разве что не с открытым ртом. В общем, я хорошо выспался, и после обеда, на котором вновь присутствовали только ученики мужского пола, мы отправились в свою комнату. После двухчасовой медитации лично я был готов. Все-таки погружение в себя, когда ты отрешен от всех мыслей и чувствуешь лишь свою магию, очень хорошо прочищает мозги. А вот Алану медитация не особо и помогла. Мой друг явно переживал, пришлось его успокоить. Кстати, я предупредил, чтобы он краем глаза поглядывал за мной и самозванцем, с которым я планировал плотно общаться. Вдруг он решит какой-нибудь фокус выкинуть, хотя я и сомневался в этом. В общем, когда я успокоил друга, настроив его на рабочий лад, уже пора было отправляться в столовую. Быстро оделись. Я придирчиво смотрел сначала себя, а потом Алана. Ну, на мой взгляд, выглядели мы весьма солидно. Надо сказать, что камзол очень шел моему другу. Прям-таки красавчиком стал. По пути к столовой мы периодически встречали небольшие группки празднично одетых студентов, направлявшиеся туда же, куда и мы. Перед входом нас ждала Келия. Одета она была в белое длинное платье с открытыми плечами, на вид совершенно обычное, но смотрелось оно на девушке великолепно. Когда она повернулась, я увидел приличный разрез, из которого выглянула стройная ножка. Аллен же от такого зрелища вообще дар речи потерял. Но Келия, подхватив его под руку, заставила моего друга очнуться. Когда зашли в саму столовую, я невольно замер. В ней произошли серьезные изменения. Во-первых, она поистине блестела чистотой. Во-вторых, убрали стулья, а столы переставили, сделав из них три ряда. Столы были уставлены едой, и на этот раз это была не надоевшая всем каша. От разнообразия блюд глаза разбегались. Интересно, кто это так разорился? Рыба, мясо, салаты, какие-то паштеты, фрукты, овощи. В общем, выбор был на любой вкус и цвет. И расставленные среди этого великолепия кувшины, судя по всему, с вином. В глубине зала расположился небольшой стол, за которым сидели преподаватели. «Они после официальной части уйдут, как мне сказали», — раздался рядом со мной голос принца. «Так парочку человек оставят за нами приглядывать». Я повернулся к нему. «Да, принц и так отличался яркой внешностью, а сейчас и подавно. Наши с Алланом наряды, по сравнению с его идеально сидевшим, темно-синим камзолом, казались скромными. Да и держался он как-то властно, что ли? В общем, сразу видно принц. На меня подобное особо не действовало, а вот Аллан на миг напрягся, но после ободряющей улыбки Анакима сразу расслабился. Тут мой взгляд остановился на стоявшей рядом с ним девушке. Мелиан была одета в изумрудное платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Ее длинные оголенные ножки, казалось, привлекали взгляд всех юношей в этом зале. В общем, я был сражен. И девушка явно заметила, какое на меня произвела впечатление, поэтому одарила меня ослепительной улыбкой. «Как я выгляжу?» — лукаво осведомилась она. «Нет слов», — честно признался я. «Рагнар?» Повернувшись, я увидел Алию. Она была одета в платье красного цвета, которое отлично сочеталось с цветом ее волос. Алия шла в нашу сторону с изящностью дикой кошки. Стоит ли говорить, что выглядела она бесподобно? Да, девушки явно соревновались между собой, кто лучше выглядит. Но быть в этом споре судьей я не собирался, я не самоубийца. Слава Мельтосу, к нам тем временем подошли остальные. «Ослепительно выглядите, девушки!» По-моему, вполне искренне произнес самозванец, на что был удостоен двух милостивых кивков. Тем временем столовая заполнялась студентами, занимающими место вдоль столов, и вскоре появился ректор собственной персоной в парадном наряде. Граддир внимательно оглядел сразу затихших студентов. «Уважаемые студенты!» — начал свою речь ректор. «Сегодня у нас должен быть праздничный день, но я понимаю, что его омрачили недавние события. Тем не менее, вы будущие маги, а жизнь и развитие магов проходит в битвах. Смерть будет идти рядом с вами, и вы должны научиться относиться к ней философски. Поэтому сегодняшний вечер не просто традиционная вечеринка, которая проходит каждый год в Академии. Это наша дань погибшим. И сегодня мы восславим не только павших, но и живых. Тех, кто дальше понесет славное знамя Аспии в боях. А теперь поднимите ваши кубки». Мы подошли к столам и взяли кубки. Кстати, вновь около меня, как и всегда в последнее время в столовой, собрались одни и те же люди. «Мы пьем за магов! За будущее Аспии!» провозгласил тем временем тост ректор. И мы выпили. На этом, как я понял, торжественная часть была закончена. «Отдыхайте, господа», — закончил ее ректор. «Просьба следить за собой и не устраивать никаких безобразий. За этим проследят наши учителя». После этого он ушел, и за ним последовали практически все преподаватели, за исключением наблюдавших за студентами. Тут же заиграла группа музыкантов из 5 человек, которую я раньше не заметил. Играли они, надо сказать, неплохо. Что-то такое веселое и задорное. А я тем временем отдал должное еде, которая была выше всяких похвал. Со мной вместе оказались девушки, чему я, собственно, не удивился. Справа Алия, слева Мелиан и, конечно, вездесущий самозванец, вставший рядом с принцессой. Остальные разбрелись, но, тем не менее, далеко не уходили. Покосившись в сторону, я увидел Алана с Келлией, разговаривающего с каким-то невысоким мужиком, то ли учитель, то ли студент, непонятно. Тем временем стоявшие рядом со мной девушки явно пытались добиться моего внимания. Я в это время высматривал куда-то исчезнувшего самозванца и не заметил, как они вновь схлестнулись между собой. «Кстати, Алия», — невинно поинтересовалась принцесса, «если не секрет, чем вы занимались с Рагнаром? Постоянно после обеда пропадали». «Это как раз секрет», — спокойно ответила красноволосая. «А мне сказали, что ты у него училась. Чему тоже секрет?» По лицу принцессы проскользнула ехидная улыбка. «Да, тоже», — отрезала ее собеседница. «А ты не расскажешь, Рагнар?» — посмотрела принцесса на меня. «Интересно же». «К сожалению, не могу», — развел я руками. «Клятву дал». «Да что у вас там такое?» — принцесса явно напряглась. «О чем это вы?» — к нам подошли Анаким и самозванец. «Да так», — фыркнула Мелиан. «Секреты тут у кое-кого». «У Рагнара, что ли?» — усмехнулся принц и незаметно подмигнул мне. «Он у нас полон секретов». «Да ладно тебе», — я улыбнулся. «Я как открытая книга». «Только открыть тяжело», — добавила Алия, заработав мой удивленный взгляд. «Ну, это кому как», — парировал я. «Ты вот и не пыталась». «И вообще», — поставил кубок и, демонстративно взяв тарелку, я начал себе накладывать вкусности, стоявшие на столе, предоставив нашим красавицам соревноваться друг перед другом в остроумии. «А можно было попытаться?» «О, это сглупило. Ну, у меня еще все впереди», — многообещающе заявила девушка. «Мы только начали». «Эй, это ты о чем вообще?» — сразу взволновалась Мелиан. «Ты о чем это? Если об этой книге, то я первая». «Это мы еще посмотрим», — весело ответила красноволосая. «Ну уж нет», — отрезала принцесса. «Нечего тут смотреть». «Конечно», — ехидно заметила Алия, не удержавшись и показав своей сопернике язык. Я мысленно выругался. «Нет, может, это и прикольно, но вот такие вот участившиеся пикировки, героями которых я становился, начинали раздражать. Между прочим, кое-кто и меня бы мог спросить». Расправившись с кусочком ароматного сыра, вставил я свое веское слово. «Вот еще!» Практически хором ответили девушки и посмотрели на меня так, что решил не развивать пока эту тему и сделал вид, что очень интересуюсь едой. Анаким же весело наблюдал за этой женской пикировкой, в которой я выступал. Да и сам не знаю, в какой роли я там выступал, а вот самозванец недоуменно смотрел то на принца, то на Алию. Да, похоже, он никак не может привыкнуть к подобным поворотам в разговоре. Поэтому он как-то незаметно переместился ко мне и тоже стал накладывать себе еду. Что ж, вот хороший момент. «Как у тебя дела, Ирос?» — перешел я в атаку на самозванца. «Да не жалуюсь», — пожал тот плечами. «Кстати, хотел тебе еще раз поблагодарить за вчерашнее, ты меня практически спас». «Да ладно, что ж мы друг друга бросать будем?» — изобразил я на своем лице возмущение. «Все-таки в одной группе?» «Если бы все так думали», — хмыкнул он. «А ты сам как?» «К слову сказать, неплохо организовал оборону, по крайней мере, весьма эффективно». «Наверное», — пожал я плечами. «Там главная задача была выжить и продержаться». «Поверь, далеко не каждый так справится». «Не буду с тобой спорить», — улыбнулся я. «Давай еще выпьем лучше», — предложил лже-Ирос. «За дружбу». Он громко произнес последние слова, прервав продолжавшийся спор явно увлекшихся девушек. «Эх, чешутся у меня руки показать тебе, сволочь, эту самую дружбу». Но приходится улыбаться. Мы выпили, после чего Анаким отвел в сторону Мелиан и начал ей что-то говорить. Девушка внимательно слушала и кивала, периодически бросая на меня задумчивые взгляды. А ко мне тем временем подошла Алия, воспользовавшись тем, что самозванец куда-то отошел. Она явно хотела мне что-то сказать, но не успела, так как вернулись наши королевские отпрыски, появился самозванец с несколькими аристократами, которых я видел за нашим столом, но толком не запомнил, как их вообще зовут. Присоединились к нам и Келия с Аланом. Еще пара тостов, и я заметил, как заблестели глаза у наших девушек. К тому же музыканты заиграли громче, веселее и быстрее, и часть народа уже перешла к танцам. Но вот этой мутью я точно заниматься не собирался. Нет, я понимаю, что аристократам преподавали с детства танцы, этикет, езду на лошади и все такое прочее, но вот мне это было совершенно не нужно. Насколько я помню, дед считал все это пустой тратой времени. Хотя этикет мне все-таки объясняли. Но Келли хватало Алана, который попытался сопротивляться, однако битва была проиграна окончательно и безоговорочно, и девушка утащила свою добычу на танцпол. Оставшиеся же две яркие представительницы женского пола решили, видимо, устроить на меня охоту, так что, к огромному разочарованию девушек, я отказался от танцев наотрез, и заставить меня у них не получилось. По крайней мере, наивные предложения, что, мол, мы тебе покажем, и у тебя все получится, на меня не работали. Словно мне в наказание, они быстро нашли себе кавалеров среди аристократов. Причем Алии достался Анаким, а принцессе какой-то неизвестный мне смазливый мальчишка с гордо задранным носом и каким-то робким взглядом. Некоторое время я наблюдал, как по импровизированной танцплощадке медленно кружились пары. С другой стороны, хорошо, что девушки ушли. Теперь никто мне не помешает заняться делами. А если точнее, нашим самозванцам. К тому же он сам подошел ко мне, воспользовавшись тем, что несколько аристократов, окруживших его, куда-то ушли. Мы с лже-Иросом некоторое время болтали ни о чем, не забывая наполнять наши кубки. «Кстати, хотел узнать», — немного помявшись, спросил мой собеседник. «У тебя с принцессой серьезно?» От подобного вопроса я даже растерялся. Мелик его дери, он вообще хоть немного манерам обучен? Мы говорим о единственной принцессе Аспии. Да любой другой на моем месте его бы сейчас на место поставил. Да я и сам могу, но он-то мне пока нужен, поэтому надо сыграть. «Не», — махнул я рукой, — «где она, где я?» «Ну, я думал», — удивленно посмотрел на меня тот. «Не верь женщинам, Ирос», — посоветовал ему я. «Все равно обманут». «Кстати, а ты чего не танцуешь?» «Не умею», — признался он и задумчиво посмотрел на кружившуюся в танце Мелиан. «Давай лучше выпьем». «Он, видимо, меня споить собрался?» «Ну, так сегодня я за это предложение обеими руками». А после мой собутыльник в очередной раз показал свое красноречие. В который раз я поразился таланту собеседника. В обаянии ему не откажешь. И, кстати, выпрашивал он аккуратно и ненавязчиво. Да и сам рассказывал. Вот только его рассказы заставляли меня с трудом сдерживать себя от того, чтобы не размазать его по земле. «Мой дед молодец», — развязно заявил тот, с позволения сказать маг. «Лучшего учителя и не найти. Он заменил мне семью и был для меня всем». Тон его стал уже каким-то вообще пафосным. Я нахмурился, актер из него никудышный. Как же хотелось врезать этому козлу. «Спокойно, Ира, спокойно. Момент представится еще. Жалко, что ни отца, ни мать свою я не помню», — продолжил тем временем свою речь тот. «А когда он умер, то я потерял последнего родственника». «Ого, он даже о моих братьях и сестре не упомянул. Как интересно. И самое главное, смотрит так, как изучающе, словно пытается во мне дырку своим взглядом просверлить. Не знаю, какой он шпион, а вот в словесных баталиях он явно не силен. Это вам не девушкам мозги пудрить и в доверие втираться. Что ж, подыграем». «А я слышал, что у тебя сестра с братом были», — спокойно спросил я его, наблюдая, как он разливает вино по кубкам. «Сам Ирос типа Валенштайн за мной ухаживает. Со стороны смотрится весьма странно, но он на это явно внимания не обращает». «И где ты это слышал?» «Ну вот, хватит уже взглядом-то меня прожигать. Эх, я бы на его месте себя сдержанней вел». «Земля слухами полнится», — пожал я плечами. Замялся мой собеседник. «Да, ты прав, были они. Но сейчас остались в доме деда. А я поставил себе задачу выучиться и не опорочить фамилию Валенштайн. Пока я еще, признаюсь, не особо силен». «А разве он не передал тебе тайную магию Валенштайнов?» — аккуратно уточнил я, продолжая свою игру. «Вон как возбудился-то, болезный». «Странно. Если ты его наследник, этому в первую очередь должны были учить». «Не успел», — сокрушенно заметил тот и вдруг напрягся. «А ты откуда знаешь про тайную магию?» Голос его вдруг стал серьезным. «Да ладно тебе», — пожал плечами. «Чего ты напрягся? Кто же о ней не знает?» «Наверное, так и есть», — ответил он, задумчиво глядя на меня. «А знаешь, Рагнар, ты мне нравишься. Всегда хотел иметь такого друга». «Взаимно?» — отсалютовал я ему кубком. Увидев, как расслабился самозванец, решил, что не переиграл, и мои истинные чувства к этой твари на моем лице не отобразились. К тому же тут вернулись наши танцоры. Девушки раскраснелись, что добавило им очарования, хотя куда там его еще добавлять. Партнер принцессы по танцу куда-то испарился, да и остальные аристократы разошлись по залу. С нами остались девушки, Анаким и самозванец. Хотя последний вскоре куда-то исчез. Келли с Алланом я не увидел, но насчет своего друга не переживал. Девушка явно контролировала его, что, с одной стороны, возможно, и было хорошо, но, с другой стороны, мне не нравилось. На парня у меня были свои планы. Как бы мне не начать жалеть о том, что я помог им. «А где Аллан? Кто-то его видел?» Я все-таки поинтересовался у присутствующих. «Я его недавно среди танцующих с Келли видела», — сообщила Алия. «Аллан? Танцующий?» Не успел я оглянуться, как вновь был зажат с двух сторон двумя разгоряченными после танцев девушками. Да что же это такое? Я почувствовал, что меня охватывает вполне естественное мужское желание, а эти коварные искусительницы словно почувствовали. Но тут слава Мельтосу сыграла роль их соперничества. «И все-таки тебе надо научиться танцевать», — заявила мне принцесса. «Я его научу», — согласилась с ней Алия. «Не переживай на этот счет». «Почему это ты научишь? Чему ты вообще можешь научить? Ругаться и оскорблять всех вокруг? Это да, это ты умеешь». «А ты?» — нахмурилась Алия, набрав грудь воздуха, явно порываясь ответить своей оппонентке. «Ты!» «Так, девушки, извиняюсь, я скоро вернусь». С этими словами я ускользнул из этой очаровательной ловушки. Хорошо хоть, что скоро все с этой учебой решится, и я отправлюсь к Сириндарам изучать руны, и ко мне уже никто не будет приставать. Хотя, судя по поведению Алии, возможно, что я недооцениваю женщин. Смылся я вовремя, так как девушки после исчезновения меня, судя по всему, сдерживающего фактора, приступили к традиционной в последнее время игре словами. Анаким проводил меня понимающим взглядом и подмигнул. «Фу», — выдохнул я, оказавшись на улице. Пусть я и старался контролировать выпивку, но сейчас чувствовал опьянение. Очень кстати подышать свежим воздухом и подумать. Я сошел с крыльца под тень раскидистого дерева и услышал, как меня зовут. Развернувшись, я увидел Лжеироса. Самозванец улыбался. «Надо же, хотел тебя искать, а потом вижу, ты на выход идешь», — сообщил он мне. «Меня искать? Зачем?» — постарался искренне удивиться я. «Нам надо с тобой поговорить», — произнес он. «Думаешь, надо?» — ехидно посмотрел я на него. «Ну, если кого-то его родственники не интересуют, то, наверное, и не надо». «Вот, значит, как, пошел в открытую. Что ж, а если интересуют?» «Если интересует, то ты прекратишь ломать комедию и отправишься со мной». «С чего ты это взял?» — нахмурился я. «Или ты думаешь, что, взяв чужую фамилию, ты стал сильнее? А если я сейчас пойду и расскажу ректору, кто находится под личностью Ироса Валенштайна?» «И доказательства где?» — презрительно фыркнул тот. «Тебе за красивые глаза поверят? Да и не забывай, что твои брат с сестрой у нас. Так что рыпнешься и не увидишь их». «Ты осторожнее, уважаемый», — чуть усилил я голос и посмотрел в глаза своего собеседника. «Ты же не хочешь отправиться к Мелику? А такие, как ты, именно туда и попадают». Я, самозванец, хотел было еще что-то сказать, но, видимо, оценив мой грозный вид, передумал. «Короче», — спокойно ответил он, — «завтра после ужина жду тебя на той же поляне, где у нас было сражение с тварями». Сейчас там все их логово меридианы выжгли, так что там одно большое пепелище. Не дай бог, кого возьмешь с собой. С сестренкой и братишкой можешь попрощаться. Головы тебе их принесут. Я понятно объяснил?» — издевательски добавил он. «Понятно», — сжав зубы, ответил я. «Ну вот и отлично. До встречи, Рагнар». Рассмеявшись, он ушел. Я тяжело вздохнул и задумался. Честно говоря, никого видеть мне не хотелось. но надо было сообщить ректору. Тут я вспомнил, что у меня переговорный амулет имеется. Я же его настраивал вроде на ректора. Грейдир ответил сразу. «Да», — услышал я недовольный голос. «Он ко мне подошел», — коротко произнес я. «Все произойдет завтра». Тот, кого считали Иросом Валенштейном, сидел в своей комнате и пытался активировать переговорный амулет. Комната у него была, конечно, скромнее, чем у королевских отпрысков, но, тем не менее, на порядок шикарнее, чем у того же самого настоящего Ироса и Алана. После восьмой попытки артефакт заработал. «Да, Белт», — прозвучал в комнате хриплый голос. «Господин, у нас все получилось. Завтра мы захватим этого щенка». «Не надо его недооценивать, Белт», — строго произнес голос. «Ошибки тебе не простят. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю, господин, вы не разочаруетесь». «После захвата действуй по плану. Парень должен быть у нас. Ошейник у тебя?» «Да, все, как вы сказали». «Хорошо. Мальчишка должен быть в ошейнике до конца. Никогда не снимайте его. Что с меридианами? Они что-то знают о наших шпионах в Академии?» «Догадываются», — презрительно фыркнул самозванец. «Но куда им разобраться?» «Эх, Белт, сколько раз тебе про недооценку повторять?» «В этот раз все спокойно, господин. Никто не будет ничего знать. Тихо скрутим и тихо уйдем». «Надеюсь, Белт. Очень сильно надеюсь. Удачи». Связь прервалась. Лже-Ирос, он же Белт, хмуро посмотрел на лежавший перед ним амулет и вновь активировал его. На этот раз он сработал сразу. «Да», — прозвучал звонкий голосок. «Бери своих соратников и иди ко мне», — сказал самозванец. «Скоро будем». Раздалось в ответ, и Белт, кивнув, закрыл глаза. Завтра все должно было кончиться. Как же ему надоело изображать из себя мальчишку. Но все. Теперь конец мучениям. Настоящий Ирос будет скоро схвачен.